Глава 6. Даррен. Боли и жжение в груди от полученных ран оборотня не давали нормально дышать. Перед глазами черная пелена, в ушах стоял гул, сквозь который доносился голос ревущей Яны, что просила меня не терять сознание и подняться. Я и сам это понимал, но едва держался, чтобы не нырнуть во мрак. Оборот сейчас бы мне очень помог и подлечил от ранений, но если я превращусь в зверя, то не смогу поддерживать барьеры, тот рухнет. Бронз один, тем более серьезно раненый, не справится с нападающими, и нас попросту добьют. «Даррен! Даррен!» — кричала попаданка, тряся меня. «Даррен, рассвет! Он уже почти настал!» «Мрак!» — выдохнул я, пытаясь на ощупь подняться. Наша защита высасывала из меня слишком много, почти досуха уже опустошила. Еще чуть-чуть, и я попросту выгорю. Придется использовать артефакт, другого выхода нет. Мрачно подумал я и повернул перстень камнем вниз, сжал ладонь и активировал артефакт. Магия хлынула в меня, сжигая изнутри, заставляя кричать от нестерпимой боли. Секунда, еще и еще, и боль начала отступать, освобождая разум из небытия. Магия текла по венам, частично исцеляя и придавая сил. Еще несколько секунд, и я распахнул глаза. Очень вовремя. Барьер почти рухнул от атак темных. Бронз припал на одно колено и отбивался уже на последнем дыхании. Еще буквально минута-две, и все. Я протянул руку, подпитывая защиту. Тьма радостно поползла по земле к барьеру, и, коснувшись его, моментально впиталась, укрепляя и восстанавливая толстые трещины. Темные на секунду опешили от моей трансформации, но быстро опомнились и попытались вновь пробиться. Однако больше у них не выйдет. Не того ранга, ребятки. Слабоваты. По крайней мере, для меня сейчас. «Рен!» Тяжело выдохнул друг и повалился на грязную землю. К нему тут же подбежала Яна, пытаясь помочь. Бронз тяжело дышал и с облегчением смотрел на меня. Я послал несколько атак в противников и подошел к лежащему в грязи другу. Коснулся его, посылая немного магии, чтобы хоть на ногах смог стоять и сумел выйти из леса с Яной. Времени осталось от силы несколько минут. Это понимал и Бронз, поэтому быстро поднялся и схватил продолжающую реветь Яну за руку. «Лера!» — всхлипнула девушка. «Оборотень утащил ее в лес!» «Что делать будем?» — спросил Бронз и покосился на темных за барьером. Я вновь послал в них несколько атак, и те, отбив их уже не столь резво, синхронно шагнули назад. Они остановили свои нападения и покосились на того, что стоял в середине. Видимо, он у темных был главный. Тот с прищуром осмотрел меня и сделал пас с рукой, после чего темные отступили в лес. «Они уходят?» — с неверием спросила Яна, проследив за темными и тем, как они растворились чаще леса, так и оставив на земле одного из своих, которого подбил Бронз. «Вам нужно как можно быстрее выбираться. Выход вон, за теми деревьями. Вы успеете, но медлить нельзя. Бронз, будь осторожнее. Эти вновь могут напасть», — сказал другу и развернулся в сторону леса, где исчез оборотень с моей попаданкой. «А ты?» — настороженно спросил друг. «А Лера?» — следом испуганно пискнула Яна, прижимаясь к своему темному. «А я за ней!» — выдохнул и призвал магию. Та, охотно отозвавшись, моментально последовала выполнять приказ. «Ну, осталось всего пара минут, Рен. Поторопитесь», — обронил я и распахнул глаза, точно зная, где сейчас моя попаданка. «Рен!» — раздался испуганный голос позади, но я уже никого не слушал, побежав в лес. «Мне нужна Лера. Это моя попаданка». Магия вела меня, и я чувствовал, что Лера где-то недалеко. Они не успели выбраться из леса, но были уже очень близко к выходу из проклятого места. Прикрыл глаза на мгновение, не прекращая бега, после чего распахнул их вновь и взял левее. Они уже совсем рядом. «Отпусти!» — послышалось за дальними кустами, что были объяты наполовину туманом. Хруст сухих веток, рычание и вновь крик Леры. «Я успею. Должен успеть». Из кустов практически вылетел, охваченный темной магией, и сразу ударил хлыстами тьмы по земле перед оборотнем, которому оставалось несколько метров до выхода. Тот моментально среагировал, отскочив назад, и замер, сопротивляющийся ношей на плече. «Не так быстро», — холодно бросил ему. Оборотень медленно развернулся ко мне, придерживая Леру на своем плече. Девушка ошарашенно смотрела на меня, пока ее не скрыла за спиной темного. Она никак не ожидала увидеть меня. Собственно, как и сам оборотень, что смотрел удивленно и зло. Темный продумывал варианты, как ему выбраться из сложившейся ситуации. А расклад был не очень. Я опасен, и тьма вновь со мной, пусть и не во всей мере. На небе с каждой секундой становится все светлее. Яркие краски беспощадно разбивали темную синеву ночного небосвода, сопротивляющаяся попаданка на плече и выход совсем близко. Но его преграждают мои коварные хлысты, что голодными змеями извивались в густом слое тумана. Я не ожидал от него честного поединка. Нет, такие, как он, действуют иначе. Ведь этот оборотень вместе со своими дружками, от которых мы отбивались, всю ночь поджидали выхода, более удачливых темных, чтобы убить их и отобрать попаданок. Не сами их в лесу искали и сражались за свое спасение, а сидели в засаде, плетя паутину, не рискуя лишний раз своими жизнями. Они как падальщики. Поэтому и от него я ждал подставы. Долго ждать не пришлось, ведь время сейчас было неумолимо каждому из темных. Оборотень сделал неуловимое движение, послав в меня очередь мелких магических атак, и рванул к выходу. Его расчет был прост. Ему просто требовалось отвлечь меня, чтобы преодолеть короткое расстояние до края леса. А там? Там уже действуют иные законы. Там только честные поединки за права обладания попаданкой. Но я был готов. И заклинание щита сорвалось с губ одновременно с его манипуляцией рукой. Тьма темного вонзилась острыми шипами в сверкающий щит, не причиняя мне вреда. А вот мои хлысты не дали далеко убежать оборотню, обхватив его ноги. «А-а-а!» — закричала Лера, когда они повалились на усланную туманом землю. Я в несколько быстрых шагов оказался рядом и, схватив девушку за руку, вырвал из лап оборотня. «Нет!» — зарычал он, пытаясь сбросить хлысты, что голодными змеями ползли по его ногам, все больше и больше сковывая. Времени больше ни на что не было, как и на выяснение, успел ли оборотень ее поцеловать, привязав тем самым к себе, или нет. Жадно коснулся прохладных нежных губ девушки и тут же забросил ее к себе на плечо. Она настолько опешила от происходящего, что была не в силах как-либо это прокомментировать или возмутиться. Быстрый шаг, за ним второй. В небе ярко засиял луч дневного светила, и Лера как-то странно дернулась, схлипнув. Еще шаг и... На жухлую траву мы попросту вывалились, успев в последние секунды покинуть туманный лес. Сердце бешено колотилось в груди, в висках разливалась боль, а мышцы скрутило на миг и отпустило. Мрак, мы все же успели выбраться. «Боже!» — дрожащим голосом выдохнула Лера, приподнявшись на локтях. «Неужели мы смогли...» «Рен!» — ее перебил громкий окрик бегущего к нам друга. «Лера!» — радостно воскликнула Яна, что мчалась рядом с Бронсом. «Вы тоже смогли!» Так и не сумев подняться, ответила с улыбкой моя попаданка. Я прикрыл глаза на секунду, проверяя хлысты, что также сковывали вырывающегося оборотня, а затем резко поднялся. «Нам нужно торопиться». Протягивая руку девушке, чтобы помочь ей, сказал я и оглянулся на проклятый лес, что забрал в эту ночь жизни. Где-то там вдали завыл протяжно голодный гуль. «Почему? Мы же успели!» Приняв мою помощь и поднявшись на ноги, спросила Лера. «Да, и это очень хорошо, но теперь нам другие темные могут бросить вызов, чтобы забрать вас, а мы не в состоянии, чтобы сейчас вновь сражаться», — ответил вместо меня Бронс, прижимая свободную руку к больной, что продолжала висеть плетью вдоль тела. Яна, охнув, прижалась к нему, а Лера шумно выдохнула и с тревогой огляделась. «Получается, что теперь как в лесу они не нападут?» — осторожно спросила Яна и тут же быстро добавила. «А что за вызов?» «Поединок, в котором победитель забирает попаданку. После леса по-другому девушку не забрать больше, только через честный поединок», — ответил ей Бронс, нахмурив темные брови. «Поединок до смерти?» — испугалась Яна, округлив глаза. Бронс промолчал, но она и так поняла ответ. «Да, маловероятно, что противник оставит проигравшего в живых, ведь он, восстановившись, вновь может бросить вызов». «И так всю жизнь?» Совсем тихо спросила девушка, явно сомневаясь в том выборе, который сделала в туманном лесу. До свадьбы. После особого ритуала жреца попаданка может своей особой магией исцелять мужа. Для других она становится бесполезной. Устало проговорил Бронс и скривился от боли в плече. Я подошел к другу и влил в него еще немного магии, чтобы облегчить страдания и придать ему бодрости. Сейчас ему это очень нужно, чтобы в случае атаки смог сражаться. Взглянул на рану. Та уже не кровоточила, но чтобы она зажила, потребуется немного времени. У темных более ускоренное заживление благодаря проклятому дару. Но сил у Бронса было маловато сейчас. Ничего. Нам нужно только убраться отсюда и найти безопасное место. Мы вышли совсем не там, где должны были. Курс пришлось сменить после того, как Лера пропала, и я ее нашел далеко от нужного маршрута, на который мы не успели выйти. Там меня дожидались мои люди. Нужно подойти к горам. Там моя вторая группа, которая нас ожидает. Да, мои люди тоже недалеко отсюда. Горы ближе, поэтому уйдем к твоим. Бронс осторожно взял за руку Яну, готовясь к новому забегу. «Это далеко?» — с надеждой спросила уставшая и совсем измотанная Лера. Я взял ее за руку и проверил хлысты тьмы. Оборотень вот-вот вырвется и бросится на наши поиски. Да и его дружки совсем неподалеку. Могут в любой момент нас обнаружить. «Не особо». Немного слукавил я, чтобы она не пала духом. Мне нужно было, чтобы девушки как можно дольше могли передвигаться сами. Так мы доберемся быстрее. Леру пришлось избавить от переломанной обуви и плотно в несколько слоев перемотать ей ноги кусками ткани от моей прочной рубашки. Обувь моя ей никак не подойдет. Далеко бы она в ней не убежала, попросту растеряв по дороге. А несколько слоев ткани, укрепленные тьмой, уберегут нежную кожу от повреждений. Никогда бы не подумал, что буду использовать свою магию в таких целях. Тьма тоже в шоке. Наш очередной забег вновь начался. Через 15 минут девушки тяжело задышали и начали сбиваться с шага, при этом часто запинаясь и едва не падая. Надежды на то, что они смогут выдержать до самых гор, не было, и они довольно долго для хрупких созданий смогли продержаться. Придется сначала сбавить нашу скорость, а затем, когда попаданки окончательно лишатся сил, тащить их на себе. Бронсу с его ранением будет совсем тяжко. Но до гор оставалось еще по таким раскладам около часа. За спиной остался Бирут. У его границы меня и ждала первая группа, и там мы должны были выйти из туманного леса. Но все сложилось иначе. Вот на такой случай и было сформировано несколько групп, которые ждали меня в разных точках. Дальше в горах находилась третья группа, которая должна была встретить нас, если бы шли в противоположном направлении по лесу. «Я больше не могу!» Взвыла Яна, почти падая в зеленую траву. Чем дальше от проклятого леса, тем более здоровой становилась природа. Вдали запели птицы, встречая новый день. Под ногами все гуще и зеленее становилась трава, а дальние деревья были уже достаточно пышными и ровными, не искаженными извечным туманом и проклятием. «Я тоже», — рухнув на меня, выдохнула измученная и обессиленная Лера. Поймав девушку, поддержал, давая ей отдышаться. Длинные ноги дрожали и почти уже не держали свою хозяйку. Да она еще несколько минут назад начала прихрамывать. Все же без нормальной обуви такие пробежки тяжело давались. Я развернулся к другу, который точно так же держал свою попаданку и хотел было дать всем пару минут на отдых, но увидел вдали приближающиеся фигуры. «Темные», — выдохнул тихо, но Бронс услышал и развернулся. «Мрак», — выплюнул он и ловким движением закинул Яну себе на плечо. «Бежим быстрее, они скоро нас догонят». «Они же на лошадях!» — каким-то странным голосом сказала Лера, впившись ногтями в мою руку. «Осталось немного, мы успеем». Подхватывая девушку на руки, а затем закидывая на плечо, ответил ей, и наш забег продолжился. Горы были уже близко, но наши враги мчались слишком быстро.